Глава 23. Когда я пришла на работу, образы из сна уже основательно повыветрились из головы. Я все ждала, когда же мне выскажут претензии из-за дважды побитой машины. Но, к счастью, не дождалась. Крепло подозрение, что сегодня боссу было вообще не до меня. Нет, Виктор Сергеевич был таким же, как и всегда, собранным, деловым и слегка на взводе. Пожалуй, чуть больше на взводе, чем обычно. Но если ты проводишь с человеком столько времени, что уже умеешь отличать оттенки его настроения. По, казалось бы, мелочам, но очень точно. За утро он потребовал кофе не два раза, а три. Хмурился больше обычного. А по телефону кого-то так громко чехвостил, что я слышала даже сквозь закрытую дверь кабинета. В общем, я на всякий случай ничего не говорила и старалась сливаться с обоими. Устало крякнул селектор. «Варя, нужно заказать ресторан. На эти выходные, на субботу, на 16:00. Банкет на 50 персон. Приличный, обязательно. Чтобы по высшему разряду все. Сама посмотришь и обсудишь меню для торжества. Мне только отдашь на утверждение». «А угнать космический корабль и сгонять на Марс не надо вам? 50 персон. На эти выходные. Приличный. Да где же я такой возьму? Это не столик на 6 забронировать. В каждом нормальном ресторане сейчас по паре столиков да занято. Помните, я говорила, что у меня работа не горит, но иногда все-таки вспыхивает. Как раз тот случай». «Для какого торжества, Виктор Сергеевич?» «Какая разница?» — рявкнул на меня селектор. «Как будто это что-то значит. Для семейного. 50 персон, все». «Семейное торжество на 50 человек. Это или свадьба, или юбилей, или поминки по кому-то очень богатому. Впрочем, у меня не оставалось времени гадать, насколько дальнее должно быть родство, чтобы набрать 50 человек. Вообще-то, с таким поручением у меня ни на что не оставалось времени. Мне ведь теперь обзванивать кучу ресторанов, предварительно почитав о каждом отзывы, насколько заведение подходит под высокие стандарты, заданные боссом. И при этом меня вовсе не перестали дергать по всем остальным вопросам. Варя, где документы по вчерашней сделке с Крокусом? А третий экземпляр? В разгар этой трудовой вакханалии в приемную вплыла Леночка. От счастья и загадочности она разве что не светилась. «Варюша, такие новости! Просто упадешь сейчас!» — защебетала она, косясь на кофемашину. Я бы могла пошутить, что ниже падать некуда, учитывая последние события, но шутить я была не в настроении. Вообще-то, я уже держала телефон у уха и набирала номер очередного ресторана из длинного списка. «Давай я упаду в другой раз. Тут завал. Отвлекись, ей что послушать!» Не отступала Леночка. «Это про одну особу, которая тут в последнее время часто крутится. И про одного мужчину, который тут торчит постоянно». Она многозначительно посмотрела на дверь. Я опустила телефон на стол. «Кажется, эту сплетню я выслушаю». Леночка бесцеремонно расположилась передо мной и явно приготовилась мне помешать в кои-то веки ударно потрудиться. Но услышать такую интересную новость мне было не судьба. Виктор Сергеевич вышел из кабинета, нахмуренный и сердитый. Создавалось впечатление, что даже костюм у него отливает грозовым холодным блеском. «Лена, у вас обед?» — нахмурился он. «Нет, Виктор Сергеевич, рано же еще, недоуменно ответила Леночка. «Тогда что вы тут забыли?» — тихо спросил Виктор Сергеевич. Леночку будто ветром сдуло. Уж чего-чего, а гнева нашего босса боялись все, включая меня. Поэтому после показательного изгнания Леночки из приемной я вообще стала тише воды, ниже травы. Как и стоило ожидать, в ресторанах либо говорили, что подходящего зала нет, либо объявляли, что все уже забронировано. Одним словом, до обеда мне было чем заняться. После обеда на самом деле тоже. Я крутилась, как белка в колесе. Когда меня вызвал Виктор Сергеевич, голос у него был уже более спокойный и даже какой-то усталый. А когда я зашла в кабинет, стало понятно, почему. «Варя, мне тут соринка в глаз попала», — сказал Виктор Сергеевич приглушенно. «Помогите, пожалуйста, не могу никак вытащить». «Сон в руку? Или это я опять сплю? Тут уж не разберешь со всей этой чертовщиной». К счастью, мне хватило ума не стоять на месте больше 2 секунд. Хотя его слова меня просто огрели по голове. Звуки как будто стали тише, а движения замедлились. «Поторопитесь, пожалуйста, если не хотите, чтобы я ослеп», — недовольно буркнул босс. «Вообще-то соринка в глазу — обычное дело». Да и в голосе у Виктора Сергеевича была вполне естественная неловкость. И глаз у него, как я разглядела, слегка покраснел и слезился. Так что никакого притворства. Даже шторы располагались вполне обычно, распахнуты и закреплены, чтобы хватало света для работы. Одним словом, я быстро поняла, что сон сном, а боссу действительно что-то попало в глаз. Ничего такого. Помогу. Я подошла к Виктору Сергеевичу. Он отнял руку от лица и запрокинул голову. Совсем таким же движением, как в моем сне. И вдруг меня осенило. А может, это и есть тот самый знак, про который ведьми карты сказали? Ну, правда, слишком уж явное совпадение. В конце концов, за все время, сколько я работаю у Виктора Сергеевича, ему наверняка хоть раз что-то да попадало в глаз. И ни разу он меня не звал, чтобы я помогла. А тут нате. Ночью мне та соринка приснилась, а днем извольте ее выколупывать. Нет, точно знак. Варя, ну что там? Снова поторопил меня Виктор Сергеевич изо всех сил, стараясь не моргать. Я наклонилась над ним и внимательно всмотрелась в широко раскрытые глаза, которые теперь были настолько близко, что стали видны светлые крапушки вокруг бездонных зрачков. Крохотные золотистые крапушки. Его теплое дыхание касалось моей щеки, скользило мягко по шее и едва уловимо, но так до боли знакомо, пахло морским прибоем. «О, Господи, дай мне сил! И почему в этом кабинете так жарко?» Я судорожно сглотнула и, стиснув зубы, еще ниже склонилась над Виктором Сергеевичем, пытаясь обнаружить соринку. «Нет, ну а что? Попробуйте сами ее увидеть, когда внутри все дрожит, коленки трясутся, а сердце колотится так, словно только что пробежал стометровку. На время! С мировым рекордом!» Виновница происшествия, к счастью, нашлась довольно быстро. Это была ресница. Сам Виктор Сергеевич вряд ли мог ее увидеть и достать. Да вы наверняка знаете, насколько бывает трудно в такой ситуации самому справиться. «Не шевелитесь, пожалуйста», — попросила я. «Сейчас вытащу». Касаться его лица было страшно. А глаза? Так тем более. Я чувствовала себя то ли снайпером, у которого всего одна попытка, то ли сапером, который должен был разминировать бомбу. Слегка пьяным снайпером-сапером, у которого кружится голова. «Тьфу, что я несу?» Я протянула палец и, затаив дыхание, легонько поддела злополучную ресницу. Виктор Сергеевич сразу заморгал, но тонкий черный волосок уже оказался у меня на пальце. «Всё, да?» — облегченно выдохнул босс. «Спасибо, прям легче стало». «Да тут ресничка была», — сказала я и протянула руку. «На самом деле сделала я это без всякого умысла, пожалуй, даже автоматически, так что, когда он взял мою руку своей...» Это было совершенно неожиданно. И хотите верьте, хотите нет? Я поняла, почему иногда говорят все эти красивые слова про электрический разряд. Честное слово, как будто током дернуло. Виктор Сергеевич смотрел на мою руку и не отпускал ее. Я не понимала, то ли он просто рассматривает ресницу, которая умудрилась выбить его из рабочего ритма, то ли что. Не знаю. Мир снова замедлился, а перед глазами поплыло. Ну и что? Что во сне все было по-другому. Шторы не задернуты, полумрака нет. Так ведь какая разница? Вдруг сейчас он мне скажет что-то важное? Или поцелу... Ой, нет, зачем я об этом подумала? Будто плотину прорвало, будто только и ждали мгновения слабости. Нахлынули воспоминания, которым было уже больше 2 недель. Вроде бы давно, а до сих пор каждый вздох в памяти, каждое движение, каждое прикосновение. И все так ярко, живо, осязаемо. Но почему я это вспоминаю? Ведь это уже прошлое, это уже никогда не повторится, или... Что «или»? Я не знала. Зато четко знала одно. Если я сейчас же сию секунду не поцелую его в губы, то просто умру. Да, прямо в горячие упругие губы, которые так близко. Вот только чуть-чуть наклониться и... А может, на самом деле и не сработало отворотное зелье? А может, эффект у него только временный? Да какая разница, зелье, не зелье? Я наклонилась ниже. Совсем немножко, но мое лицо уже оказалось гораздо ближе к его лицу, а мои губы к его губам. Наше дыхание смешивалось, отчего холодело в спине, и невыносимо хотелось... Наверное, всего пара секунд прошла. Он продолжал смотреть на мою руку и не отрывал взгляд. «Варя, я вот о чем хотел поговорить», — сказал он. «Да? Я вся внимание. Я вся уже превратилась в слух. Я готова внимать каждому звуку. Говорите, говорите, пожалуйста, пока я еще хоть что-то соображаю». Сердце уже даже не колотилось, буквально выскакивало из груди. Я еще чуть-чуть наклонила голову.